Глава 35. Один в лесу. Все слышали такие странные клички, как тихоход, огородник, этажерка, примус, утенок, король воздуха. В этих словечках заложены любовь и юмор, теплота и дружеская фронтовая шутка. Так окрестили в годы войны замечательный нехитрый самолетик У-2, завоевавший славу смелого соколенка и приумноживший заслуги нашей боевой авиации. Это он во мраке ночи незаметно, тихо появлялся над тщательно замаскированными вражескими объектами и подвешивал огненные люстры, ориентиры и своеобразные светофоры для своих старших братьев-бомбардировщиков. Это он в погоду и непогоду, зимой и летом, весной и осенью, скрытно подкрадывался к переднему краю противника и добросовестно обрабатывал его гранатами, сам оставаясь неуязвимым. Это он подвозил к передовой в дивизионные санбаты драгоценную человеческую кровь, возвращавшую жизнь тысячам бойцов, и доставлял в безопасный тыл тяжелораненых, которым требовалась немедленная и сложная операция. Это он развозил по всему необъятному фронту от Черного моря до Ледовитого океана офицеров связи с приказами и планами, которые нельзя было доверить ни коду, ни шифру, ни телеграфу, ни телефону, ни радио. Сокровенные замыслы и предначертания советского командования. Это он первым опустился на Малую Землю к народным мстителям, доблестным партизанам, и связал их с Большой Землей. «Русфанер» с презрением и издевкой отзывались о нем в первые дни войны гитлеровцы. Но когда они познакомились с ним вплотную, когда он стал отбивать у них аппетит и превращать спасительную ночь в яркий и беспощадный день, они начали называть его не иначе, как «стоячая смерть». Я питал большую любовь к этой маленькой и удобной, нетребовательной и выносливой, безотказной и маневренной машине. Она оказала мне при полетах в тылы врага много неоценимых услуг. Я предпочитал ее любой другой машине. Но, признаюсь честно, когда в эту ночь повис в ней над линией фронта, то особого удовольствия не испытывал. Подо мной внизу кипел тяжелый бой, разгоревшийся с вечера. Басовито ухали дальнобойные пушки, и разрывы снарядов угадывались по взметавшимся вверх языкам пламени. Взлетали ракеты, освещая все вокруг мертвенным светом. Огненный пунктир трассирующих пуль чертил воздух, что-то горело, и огонь метался из стороны в сторону. Попав под многослойный зенитный огонь, утенок жалко вздрагивал всем своим хрупким телом. На нижних плоскостях появились пробоины. Но он, словно преисполненный презрения к смерти, упорно полз через линию фронта. Нас спасало лишь то, что немцы били наугад, так как после первого выстрела летчик почти совсем сбросил газ, и мы плыли бесшумно. Но зато мы теряли высоту и снижались. Я вздохнул облегченно, не тогда, когда огонь, преследовавший нас, остался позади, а когда снова услышал мотор, заработавший на полных оборотах. Значит, все обошлось и на этот раз. И на этот раз утенок оправдал себя. Потянулась территория, захваченная противником. Летчик внес поправку в курс, взял правее, и спустя некоторое время я увидел внизу сигналы Криворученко. Пять костров, выложенных в форме конверта, показались мне маленькими светящимися точками. Самолет шел на них, сделал разворот, и мне подали сигнал. Я удачно сбросил мешок с грузом, а сам немножко замешкался. Я зацепился лямками за что-то в кабине и прыгнул на несколько секунд позднее, чем следовало. И эти несколько секунд обошлись мне очень дорого. Выбираясь на плоскость, я подумал, что и этот очередной прыжок дается мне как первый в жизни, потом ступил в пустоту и провалился. Когда я опускался, сигнальные огни появлялись то позади, то впереди меня, и, как казалось, разгорались все ярче и ярче. Я следил за ними, но с каждой секундой убеждался, что меня относят в сторону. И вдруг я обнаружил, что спускаюсь не на землю, а на воду. Было это озеро, болото или пруд, я не успел определить. Зеркальная водная поверхность отчетливо рисовалась на густо-черном фоне леса, в воде мерцали отраженные звезды. В моем распоряжении оставались считанные секунды. Раздумывать и гадать было некогда. Ясно, что если я опущусь на воду, не освободившись от парашюта, меня накроет, я запутаюсь в стропах и, конечно, не выплыву. Когда до воды оставалось несколько метров, я отстегнул лямки и камнем полетел вниз. Я нырнул удачно и довольно глубоко, но дна не достал, На поверхность выбрался с трудом. Движение связывал вещевой мешок. От сапог я освободился так же решительно, как от парашюта. Затем, не сбросив заплечного мешка, я стал медленно подгребать к берегу. Вскоре ноги мои коснулись дна, я попробовал встать, но тотчас погрузился до колен в липкую густую жижу. Меня охватил естественный в таких случаях страх. Я решил, что попал в одну из зыбких трясин, из которых спастись можно лишь чудом. Кое-как, высвободив ноги, я поплыл как можно быстрее и, наконец, ощутил под ногами более или менее твердую почву. Передохнул, от напряжения меня мутило, в висках стучали молотки. Сердце колотилось часто и гулко. До берега оставалось еще шагов 8-10. С исколотыми обосоку и изрезанными в кровь босыми ногами я, наконец, на четвереньках выбрался на качковатый, сырой берег и растянулся пластом. Мокрый, не чувствуя от усталости холода, я пролежал неподвижно минут 15. Затем встал, прислушался, осмотрелся. Где-то далеко-далеко ворчала артиллерийская канонада, а здесь вокруг меня стояла глухая тишина. Лишь болото, из которого я выбрался, тяжело вздыхало, булькало, чмокало, как огромное чудовище. Эта вода заливала мои глубокие следы в вылистом дне. Только теперь я почувствовал, что начинаю коченеть. Зубы лихорадочно застучали, озноб охватил все тело. Я хотел сразу бежать в лес, чтобы согреться, но вспомнил о парашюте. Нельзя бросить его на болоте, надо спрятать. Ночью этого не сделаешь, придется ждать утра. Да и куда бежать? Прыгнув с опозданием, я перед приземлением не мог засечь сигнала, а в болоте окончательно потерял ориентировку. В каком направлении надо идти, где искать Криворученко и его ребят? До рассвета оставалось часа два, срок небольшой, но у меня зуб на зуб не попадал, всего трясло. И все-таки надо что-то предпринимать. Прежде всего я выбрался на сухое место, снял с себя одежду, белье, выжил то и другое и снова натянул на себя. Теплее не стало, озноб усиливался. Я отхлебнул из фляги, закрепленной на поясе, и это ненадолго согрело меня. Можно бы развести огонь, обсушиться и обогреться. Благо, зажигалка моя работала. Но нет, нельзя. Неизвестно, где я находился, неизвестно, кого мог бы привлечь мой костер. Я прыгал на месте, делал коротенькие пробежки, приседал, согревал себя этим на короткое время и вновь мерз. Потом я забрался в густой молодой ельник. Мне казалось, что в нем, укрытый от промозглого дыхания болота, я согреюсь. Из ельника меня выжила мошкара. Она гудела, наседала, липла к лицу, рукам, мокрой одежде и жалила беспощадно. Я опять выбрался на чистое место и принялся плясать. Тьма постепенно редела. Никогда розовеющее на востоке небо не приносило мне такой радости. Я прыгал, бегал, ждал, считал секунды. Я видел, как меркли звезды, но мне казалось, что они гаснут слишком медленно и слишком уж долго и ярко горят на западе. Я успокоил себя мыслью, что ребята, конечно, ищут меня. Возможно, что бродят где-нибудь вблизи и не решаются окликнуть. Я хотел было подать голос, но не рискнул. В тылу врага опасность подстерегает на каждом шагу. Могло быть и так, что невдалеке проходит дорога, что появление самолета замечено врагом, и меня уже ищут. Небо бледнело. Я различил на руке циферблат часов с замершими стрелками. Гряду леса, очертания болота, и, наконец, увидел свой парашют. Он белел посередине болота, окруженный чашеобразными цветами кувшинок. Когда солнце показалось над вершинами осин, я решился, снял с себя влажную одежду и бросился в темно-зеленую воду. Сразу стало теплее. Парашют дался мне с большим трудом. Я долго барахтался в болоте, пока, наконец, не выволок его на сушу. Я спрятал парашют под трухлявый пень, уселся на солнышко и принялся развязывать вещевой мешок. Вытряхнув на землю его содержимое, я грустно покачал головой. Все пропало. Сахар, соль, шоколад, табак, сухари — все превратилось в месиво, облепившее белье. Единственное, что было годно к употреблению, это две банки рыбных консервов и десяток папирос, хранившихся в металлической коробочке. Я решил поесть. Но перочинный нож, уже второй за войну, подаренный мне Костей Воронковым, видимо, выпал из кармана при прыжке. Я пустил в ход все, что можно. Поясную пряжку с острым штырем, пряжки от парашютных лямок, острые сучки. И кое-как, изодрав в кровь пальцы, исковеркав банку, добрался до консервов. Солнце пригревало все сильнее. Я не стал дожидаться, пока моя одежда высохнет, и оделся. Я был уверен, что она на мне просохнет быстрее. Спрятав в заплечный мешок оставшуюся единственную банку консервов, флягу со спиртом и пару белья, я решил, не углубляясь в лес, обойти вокруг болота. Мне казалось, что где-то на этом маршруте я натолкнусь на друзей. А если и не на них, то на следы костров, которые они жгли. По моим расчетам, сигнальные костры отстояли от болота недалеко. Я лишь не знал, в какой стороне. А что друзья, разыскивая меня, так или иначе возвратятся к месту, где раскладывали костры, я ни на минуту не сомневался. Я закурил, двинулся в путь и, ощутив во рту неприятную горечь, бросил папиросу. Это был верный знакомый признак. При малейшем повышении температуры я не мог курить. Пройдя немного, я почувствовал, что во рту пересохло, руки стали влажными, а на лбу выступила испарина. Обеспокоенный, я прибавил шагу. Осиновый лес, окружавший болото, был угрюм и мрачен. Лишь кое-где проглядывали атласно белые стволы берез, воздух здесь был сырой, полный испарений, затхлый. Я обошел часть болота, вдававшуюся острым клином в лес, и ощутил неимоверную усталость. Все тело горело, суставы ныли, в ушах стоял звон. Поляны, где ночью горели костры, я не обнаружил, а поэтому решил отдалиться от болота и немного углубиться в лес. Осины отступали, на смену им пошли ели, березы, дубки, лес стал веселее и приветливее. Пройдя с километр, я вышел, наконец, на небольшую, поросшую сочной травой и папоротником, полянку. Меня мутило и покачивало от усталости. Надо было передохнуть. Положив на траву свернутый вещевой мешок, я прилег, и перед глазами поплыли круги. Белые, желтые, синие. Мне казалось, что стоит только закрыть глаза, уснуть, и я больше не поднимусь. Чудилось, что я уже утратил ясность сознания и воспринимаю окружающее сквозь какой-то горячечный туман. Я решил проверить себя, приподнялся, сел и посмотрел на стену леса. Нет, сознание мое еще не помутилось. Я отличил березу от ели, ель от сосны, сосну от жидкой осины. Над моей головой промчалось что-то, со свистом рассекая воздух. Я быстро повернулся и увидел стаю уток, удалявшуюся уголком. Я прислушался к лесным звукам. Что-то трещит. Конечно, это карастель. А вот перестук дятла. Я различил позывные кукушки. Квахтанье дрозда, заливчатый голос иволги, теньканье синицы. Но жар усиливался. Для того, чтобы в этом убедиться, мне не надо было градусника. Я вновь прилег, уставившись глазами в безмятежно спокойное и чистое небо, какое бывает в эту пору лета. Вокруг меня недружно, в разнобой и монотонно стрекотали кузнечики. Над головой неприятно гудел мохнатый шмель. Когда я прищуривал глаза, шмель превращался в самолет, круживший надо мной низко-низко. «Надо уснуть. Усни», — подсказывал мне внутренний голос. «Ведь ты не спал ни в прошлую, ни в позапрошлую ночь. Усни, и тебе сразу станет легче». Я внял этому голосу, закрыл глаза, и на меня сразу навалились какие-то огромные мягкие глыбы. Одна, другая, третья. Стало трудно дышать. Но нет, сдаваться нельзя. Если болезнь меня одолеет, свалит с ног здесь, в лесу, я, конечно, погибну. И кто знает, отыщут ли даже мое тело. Я встал и, шатаясь, побрел обратно к болоту. Может, там ищет меня Криворученко? Я брел, словно опоенный ядом, неровной шаткой походкой. Вдруг передо мной открылась новая поляна. Где же болото? Я остановился, пораженный. Значит, заблудился, шел не в ту сторону. Меня охватило отчаяние. Я хотел крикнуть, и если память мне не изменяет, кажется, крикнул, но звука своего голоса не услышал. Вдруг перед моим горячечным взором возникла дряхлая-предряхлая избенка. Я впился в нее глазами, завешенная прозрачной дымкой тумана, она стояла на самом конце поляны, точно выхваченная из сказки, похожая на театральную декорацию. Качаясь, я двинулся к избушке, но не дошел до нее, упал. Осознание твердило: «Нет, нет, только не здесь, вставай, иди». До избушки оставалось каких-нибудь полсотни шагов. Собственно, это была не избушка, а полусгнивший, покосившийся сруб с провалившейся кровлей, обросший мхом, точно плющом. Я полз, тяжело дыша, по поросшей голубикой поляне и видел только сруб, и ничего больше. Дверей в нем не было, а вместо них зияла черная квадратная дыра. Возле сруба заметил маленький островок, широкоперый, ржи, падалицы. Бог весть кем и когда занесенный сюда. Я перелез через трухлявый порог и вытянулся на неровном, устланном горбылем полу. Так, ничком, не шелохнувшись, я пролежал несколько минут. Потом перевернулся на спину и уставился глазами в черный, прокопченный потолок. Бугристый, весь в трещинах и дырах, он угрожающе нависал надо мной. Я смотрел, не мигая, боясь сомкнуть веки. Слезы бежали из глаз, катились по щекам, и я не смахивал их. Все стало безразлично. Слух автоматически уловил кваканье лягушек, и я подумал, что где-то близко вода, возможно, болото. Это была последняя мысль, сознание оборвалось.